Кейт ждала меня в гостинице и уже кое-что слышала. Мы нашли тихий уголок в большом полупустом фойе и сели. Что он сказал? Никаких исключений для Тома. Но я его понимаю. Он не хочет приоткрыть дверь, даже на полдюйма. А потом я передал ей слова Джона о Линде Макдональд и добавил. До меня не доходит. Зачем девушке откалывать подобные штучки? Кейт молчала. И я ждал, поскольку знал, что там, где дело касается человеческих отношений, здравого смысла ей не занимать. Возможно, она ненавидит мужчин, а скорее всего она обожает своего папашу. Как это? Объясни. Иногда, сама того не понимая, девушка подходит к ребятам с той же меркой, что и к своему отцу. Вероятно, ей доставляет удовольствие наблюдать, как они улепетывают от него. Для нее такая своего рода игра – надежная проверка, превосходство отца. Понятно. А как наши дела с Хардеманом? Дает $22 за голову. Но я думаю согласиться и на 25. Уступи ему. Нам нужно поскорее убраться отсюда. Она быстро посмотрела на меня. Что, все так серьезно? Если Том отправится в Северный квартал, я пойду за ним. И будешь драться с Блейком? Может такое случиться. Она встала. Пойду к Хардеману. Кейт быстро пошла к двери, но остановилась. Том может тебя послушать, Кон. Поговори с ним. Объясни, какой серьезный оборот принимает дело. Я пообещал. Правда, не был уверен, что смогу переломить ситуацию. На нас накатывалось нечто большее, чем просто неприятности от нежелательного свидания парня с девушкой. Вновь возникал давний кровавый конфликт эпохи гражданской войны. 9 из моих ребят и родственники большинства остальных сражались на стороне конфедератов. Все, кроме меня, были выходцами из Техаса. В каком-то смысле я тоже мог считать себя их земляком, поскольку мои родители были похоронены в Техасе. И этот край давал мне кров дольше, чем любое другое место в Америке. Везде, на улице, в салунах, и горных домах, лавках, в конюшне. Мне встречались люди, либо воевавшие на стороне конфедератов, либо в прошлом яростные аболиционисты, подобно Макдональду. Даже Джон Блейк служил в разведке федеральных войск. Горькие воспоминания о минувшей войне давали о себе знать. Даже в самом Техасе полиция Дэвиса обращалась с коренными жителями, как с людьми второго сорта, и чувство обиды глубоко проникало в их сердца. Погонщиков из Техаса по большей части не интересовало, что происходит в Северном квартале. Такие закрытые кварталы существовали в каждом городе на маршруте перегона скота. И никто из погонщиков не видел в таком делении ничего для себя оскорбительного. Ковбои приезжали в город весело провести время. Их интересовали салуны, притоны. Остальное никого не касалось. Жизненные принципы, которые защищал Джон Блейк, совсем не выглядели несправедливыми. И никто, кроме случайного воинствующего пьянчуги, не считал себя вправе обсуждать их. Но Том Ланди явно не вписывался в рамки устоявшегося порядка. Тома очень любили в нашей команде. И каждый видел в нем своего младшего брата. Их радовало, что, повзрослев, мальчик стал настоящим мужчиной. И всегда поступал, как подобает джентльмену. Он объезжал самых диких, непокоренных лошадей. Никто не мог с ним сравниться в бросании лассо. Он работал наравне с другими погонщиками и получал столько же, сколько они. Том не пил спиртного, и никто не осмеливался его за это упрекнуть. Лишить юного Ланди права пойти на свидание в Северный квартал означало нанести личное оскорбление не только хозяйке, но и каждому из команды Тамблинг Б. Джон Блейк знал, что это такое. Для него не являлось секретом, кто входил в состав нашей команды. Большинство ковбоев были закаленными бойцами. Участвовали в десятках крупных и мелких боев с индейцами и бандитами, а также в различных городских разборках. Этот город мог сдержать их атаку и даже уничтожить их, если дело дойдет до драки. Но и немало горожан сложат свои головы. Оседлав лошадь, я поскакал к стаду. Том заметил меня и направился следом. Мы были с ним одного роста, чуть выше 6 футов, но по весу он немного мне уступал. Глядя на догоняющего меня юношу, я вдруг испытал до боли острое желание иметь собственного сына, такого же статного, красивого. Мне исполнилось 35, но тогда только одна женщина на свете жила в моем сердце, и именно ее я не мог получить. «Привет, Кон!» – крикнул Том, пустив свою лошадь вровень с моей. «Не мог бы кто-нибудь другой закончить эту работу? Мне нужно в город». «Никак не могу отпустить тебя, приятель». Стараясь казаться беззаботным, я ответил и сразу ощутил, как Том напрягся. «А что случилось? Или ты испугался Джона Блейка?» Произнеся эту фразу, он сразу раскаялся. Его глаза выражали сожаление. Но я тут же почувствовал такой знакомый холодок внутри. В те дни сказать такое человеку с револьвером на поясе значило оскорбить его. Но я был достаточно зрелым и мудрым, чтобы простить ему выпад. Или все же нет? Нет, не испугался. И ты прекрасно это знаешь. Но если ты пойдешь сегодня в Северный квартал, завтра кого-нибудь придется оплакивать. Мне плевать, я не боюсь. А я и не говорил, что боишься. Как и не говорил, что должны убить непременно тебя. Я никогда не был силен в речах. Монологи на моральные темы мне всегда с трудом давались. Слова как-то не шли, не удавалось заарканить нужную фразу. Хотя я и знал, что сказать. «Малыш, если ты сегодня пойдешь в Северный квартал, я сделал еще одну попытку. Черт знает, какая каша может завариться. Поверь, Макдональд не отступится». «Но, Кон, я проберусь туда, повидаюсь с девушкой и вернусь назад. Ничего даже не заподозрят». «Послушай, на самом деле она не жаждет тебя увидеть, Том». Он, конечно же, не поверил мне. А мне следовало предвидеть такой оборот. Она была девушкой его мечты. И мысли о том, что ей не хочется его видеть, не могли даже в голову ему прийти. Вот тогда и пришлось выложить ему все, что сказал Джон Блейк, и кое-что добавить от себя, призвав на помощь все законы логики, которых я только знал. «Я этому не верю», – упрямо твердил он. «Только не скажи это Джону Блейку». «Да к черту Джона Блейка! Везде только о нем и болтают. У него что, 4 руки?» «Ему достаточно 2, Том. Это я тебе говорю». Казалось, он видел меня впервые. И я вдруг понял, что мой высокий авторитет в глазах Тома Ланди только что с грохотом рухнул. Смерть в его возрасте – это пустой звук. За свою жизнь он не успел испытать жестоких угрызений совести из-за глупой гибели хорошего человека в уличной пыли. Ему приходилось драться с индейцами, но участвовать в кровавых разборках, уносящих жизни близких и любимых людей, ему, слава богу, не выпадало. Джон Блейк был хорошим человеком, служившим нужному делу, и мне не доставило бы удовольствия его смерть. Также не хотелось рисковать собственной жизнью ради подобной чепухи. «Прекрасно», – произнес он нетерпеливо. «Ты меня предупредил». «Не ходи туда, Том. Выбрось все это из головы». «Ну да. Считаешь меня трусом?» Все начиналось сначала. В его возрасте так многое значило показать свою смелость. Я его понимал, потому что не так давно сам таким был. Да и сейчас мало изменился. «Это касается не только тебя, Том. Ты подставляешь всех нас». «Черт, Кон, да что нам стоит разнести этот городишко в щепки? Тамблинг Б может заарканить и стреножить его». «Взгляни-ка, видишь человека с бородой, который скачет по той дороге? Это Джордж Дару. За 2 сезона охоты он убил 2000 бизонов. 7 раз попал в переделки с индейцами. А до того прошел всю войну. А вот тот всадник, что направился в его сторону, один из лучших стрелков на всем Западе. Тебе придется иметь дело с крутыми ребятами». Тому Ланди нечего было ответить. Но его лицо упрямо напряглось, и я знал, о чем он сейчас думал. Он гордился нашей командой, только что перегнавшей стадо через дикую страну. беспрестанно отбиваясь от индейцев, и даже слышать не хотел о том, что на свете есть нечто такое, чего не может сделать Тамблинг Б. И, конечно же, боялся, что Линда Макдональд будет считать его хвостуном, если он не придет на свидание. Том не понимал и не принимал ту затаенную враждебность, которая невидимой стеной стояла между погонщиками и горожанами. «Я не стану завязывать ссор, Кон», — сказал он. «Ты же меня знаешь, но мне надо встретиться с девушкой. Что в этом плохого?» «Ничего. Конечно, ничего плохого. Кроме того, что никто не обрадуется твоему появлению в Северном квартале. А в обязанности Джона Блейка входит следить за тем, чтобы ни один погонщик не переступал границы Северного квартала. Ни один, без исключений». Его лицо выражало неприкрытое отвращение. И я не осуждал его, но и не видел смысла рисковать жизнью нескольких человек из-за его упрямства. В конце концов, он сдался. «Разреши, я поеду с тобой в город. Я найду ее и скажу ей, что не приду». Ну что тут можно было возразить? Я согласился, довольный трезвостью его решения. Но кое-кто из нашей команды беспокоил меня не меньше Тома. Дель Гадо и Рул Карсон находились в городе. Хотя вспыльчивыми их не назовешь, но они не пропустили бы мимо ушей ни одного неучтивого слова в наш адрес. Все ребята считали себя оскорбленными в лице Тома Ланди, и в чем-то я разделял их гнев. Сдержать их мне было не под силу, ни мне, ни Джону Блейку. Ну а Кейт ждала меня в гостинице. Она заключила сделку с Хардеманом, и нам осталось только отправиться в банк и получить деньги. Хардеман взглянул на меня. «Кон, я должен тебя кое о чем предупредить. За ваших бычков платит сам Эрон Макдональд, а по городу уже ходят всякие слухи». «И что?» «Он ограниченный, несговорчивый человек и к погонщикам настроен крайне отрицательно. И здесь некоторые его поддерживают, понимаешь?» «Да, но мы будем говорить о деле и только о деле». Хардеман перевел взгляд на Тома. «Извини, парень, если бы она была моей дочерью, ворота нашего дома были бы для тебя открыты. Но к моему слову никто не прислушивается. Я из Канзаса. Только работа держит меня в городе». Кейт больше молчала. Я сильно беспокоился и не спускал с нее глаз. Даже не припомню, когда я видел ее лицо таким сосредоточенным и холодным. Разве что во время стычки с индейцами. Она относилась к Тому скорее как к сыну, нежели к брату. Потому что растила и воспитывала его с детских лет. И больше, чем кого-либо из нашей команды, ее возмутило то, как с ним обошлись в этом городе. И вдруг одна мысль мелькнула у меня в голове. «Давайте вернемся в ресторан», – предложил я. «Пора подкрепиться. Ну, после того, конечно, как уладим все в банке». Никто из нас не сказал ни слова, пока мы шли по пыльной улице в банк. Оглядываясь по сторонам, я видел слоняющихся без дела людей в пальто, хотя обычно днем так уже не одевались. У входа в банк стоял Джон Блейк. Он повернулся к нам и неохотно взглянул на меня, но с уважением поднял руку к шляпе, приветствуя Кейт. «Как поживаете, сударыня? Надеюсь, перегон был удачным». «Проблем не больше, чем следовало ожидать в это время года, мистер Блейк». Она холодно посмотрела на него. «Вы заметили верно. У нас сейчас только 15 человек. Но по меньшей мере еще 20 наших парней уже вышли из Техаса. И ребята Клеменса собираются пригнать сюда 2 стада в нынешнем году». Джон Блейк наклонил свою большую голову немного вперед. «Миссис Ланди, не стоит понапрасну подливать масло в огонь. Держите своих ковбоев в Южном квартале». «Но почему?» – вмешался в разговор Том демонстративно тихим голосом. «Почему, мистер Блейк, я должен оставаться в Южном квартале? Я что, дикарь? Или разбойник? По какому закону вы ограничиваете мои права?» Том Ланди имел неплохое образование и при желании умел красиво говорить. Этому его научили его любимые книги. Случалось, и я проводил с ним часок-другой, а у меня по тем временам в некотором смысле образование было выше среднего уровня. Хотя школу мне так и не пришлось окончить. Кейт уделяла Тому много внимания. Гораздо больше, чем я. Она учила его хорошим манерам, потому что знала, как в принципе должен выглядеть джентльмен. Пожалуй, сыграла роль и то, что я почти 3 года провел в Англии и на континенте. Я не встречал на Западе человека с более странной судьбой, чем моя, хотя туда приезжал народ отовсюду, из разных стран и с разными обычаями. Блейк выглядел растерянным и обеспокоенным. Он наблюдал за Томом Ланди, и я заметил нерешительность на его лице. Джон Блейк хорошо понимал ковбоев, рабочих железной дороги, разных аферистов, умел с ними разбираться. Но Том Ланди выпал из этой категории. Джон видел перед собой воспитанного, образованного человека и оттого еще сильнее нервничал. «Законы писаны не мной», – ответил Блейк. «Разве речь идет о законе?» «О постановлении местного муниципалитета», – не отступал Блейк. «И я слежу за тем, чтобы оно не нарушалось. Ни один техасец не имеет права ступать в северный квартал». Том стоял, вытянувшись, по-армейски сдвинув ноги, продолжая вести беседу вежливо и учтиво. «Мистер Блейк, Кон Дюри рассказал мне о вас, и я ничего, кроме уважения к вам и законам, которые вы представляете, не питаю. Но сегодня я буду в северном квартале, не сомневайтесь». «Да, мистер Дюри, он такой же сумасшедший, как и ты в молодости. Я не мог им не восхищаться». И, поймав взгляд Джона, понял, что дерзость малыша ему тоже импонирует. У двери Том оглянулся. «Прошу учесть, мистер Блейк, вечером я один приду в северный квартал. Со мной не пойдут ни Кон, ни кто-либо еще из Тамблинг-Б». Мы вошли в банк и поднялись наверх, где нас ожидал Дик Хардеман. Мне он показался взволнованным и даже рассерженным. Увидев человека за письменным столом у него за спиной, я все понял. Неуклюжий, тощий, с приподнятыми плечами, Эрон Макдональд напоминал сухой стручок, лишенный всякой плоти. Его глаза над впалыми щеками глубоко прятались под густой щеткой бровей. Он перевел взгляд с меня на Кейт, торопливо кивнул, затем открыл ящик стола, достал мешок с золотом и начал считать. Кейт подняла цену до 23 за голову, что было неплохой сделкой. Айрон Макдональд относился к деньгам с большим почтением. Наблюдая, как я собираю золото и банкноты в мешок, он наконец спросил: «У вас нет здесь больше никаких дел?» «Мне нужно еще кое-кого навестить», – спокойно глядя на Айрона, ответил Том. «Всегда пожалуйста», – угрюмо буркнул Макдональд, – «если вас ждут в Южном квартале». «Вечером я иду в Северный квартал на свидание с вашей дочерью». Эрон оторвал глаза от своих бумажек. В них горела ненависть. «Моя дочь никого не принимает сегодня. Спокойно занимайтесь своими делами. Кроме того, я вас не приглашаю». «Я все равно приду». «Мистер Макдональд», — вмешался Хардеман. «Я давно знаю Кейт Ланди. Его и...» «Меня не интересует ваше мнение, мистер Хардеман. Надеюсь, вы не собираетесь серьезно указывать мне, кого я должен принимать в своем доме». Он встал. «Полагаю, наша сделка завершена». Кейт напряглась, как струна. Первый раз в этом году она вышла из себя. «Пойдем, Том. Нам здесь не место». Как всякая посредственность, Макдональд привык оставлять последнее слово за собой. «Вы правы, мэм», – высокомерно бросил он. «Ваше место в Южном квартале. Надеюсь, вы не лишите нас права самим решать, кто достоин бывать в Северном квартале, а кто нет». Тут я не сдержался и отвесил ему пощечину. Перегнувшись через стол, схватив его за грудки, резко рванул на себя и всей пятерней ударил по лицу. Надо заметить, рука у меня не маленькая, тяжелая и хорошо разработанная физическим трудом. Хлестнув его еще раз тыльной стороной кисти, смазал по губам. «Следи за языком, когда разговариваешь с дамой». У себя за спиной я услышал ровный голос Блейка. «Отпусти его, Кон». Не поворачивая головы, я спросил: «Это угроза?» «Нет, просьба». Молча я опустил Макдональда в кресло и, повернувшись к Джону, сказал: «Ты бы лучше научил его хорошим манерам». Макдональд побагровел от ярости. «Чертов сброд! Вас всех следовало вырезать! Выжечь каждый дом у вас тут, на юге!» Тут я рассмеялся. Упершись руками в стол, смотрел на него, и мой смех бесил его еще больше. «Мистер Макдональд», – наконец произнес я спокойно, – «надеюсь, вам будет любопытно узнать, что я служил офицером у генерала Шеридана». Кейт позвала. «Кон, пойдем, быстрее». Резко развернувшись, я догнал ее в два прыжка. Дельгадо, краснокожий Майк и Рул Карсон заняли позицию у дверей банка. Спустившись раньше нас, Том присоединился к ним. А против нас, неровным полукругом, стояли 9 горожан с ружьями и револьверами. «Кейт», – позвал я, – «постой-ка здесь, а мы?» «Нет», – вмешался Джон Блейк, – «никакой пальбы». Полицейский обогнал меня в дверях и остановился лицом к лицу с горожанами. «Не стрелять!» – предупредил он. «Спрячьте оружие!» Я взял Кейт за руку, и мы вышли на улицу. В сопровождении эскорта из наших парней мы дошли до фургона. Кейт в него села. Дельгадо привел лошадей из стойла, и ковбои один за другим, не сводя глаз противников, вскочили в седло. В какой-то момент я встретился взглядом с Талькотом. Огонек алчности в его глазах заставил меня насторожиться. В левой руке я нес тяжелую сумку с золотом. И то, что выражал взгляд Талькота, мне совсем не понравилось. Положив сумку рядом с Кейт в медицинский фургон, я сказал: «Ну все, поехали». Плотной группой мы стали выбираться из города. Те ребята остались на месте. Но когда наша группа достигла середины улицы, они увидели, как кто-то спрыгнул с крыши, а другой вывел 2 лошадей из-за домов. Это Тодд Муллой и Ван Кимберли. Они были вооружены и оттуда, где сидели в засаде, держали под прицелом своих ружей 60 ярдов улицы. Оставив лошадей под прикрытием домов, они наблюдали за людьми Талькота, о чем никто из этой компании до самого конца даже не подозревал. Узнать, что тебя уже добрых 10 минут как взяли на мушку, чувство не из приятных. После него трудно избавиться от ощущения опасности, подстерегающей за каждым темным углом. Мы уже подъезжали к окраине, когда я услышал возглас Кейт и увидел Линду Макдональд, которая спускалась с крыльца единственного здесь охотничьего магазина, последнего строения в городе, и держала в руках изящный маленький зонтик. Том Ланди остановил лошадь прямо перед ней. Девушка подняла глаза, и взгляды их встретились. Без сомнения, она была великолепна. У меня даже язык не поворачивался, чтобы в чем-то винить Тома. Конечно, на одиноких ранчо, где прошла большая часть его жизни, ему никогда не приходилось видеть подобной красоты. Однако, возможно, я смотрел на нее сейчас глазами Джона Блейка и Мойры. За ангельской внешностью сквозила холодность, напряженность и что-то такое, чему я совсем не доверял. «Твой отец сообщил мне, что ты сегодня никого не принимаешь?» Том говорил сдержанно. Она посмотрела на него с легкой улыбкой на губах. «Разве это мои слова?» «Нет, но...» «Мой отец очень резкий человек». Линда типичным женским движением закрыла зонтик. «Я так и думала, что ты его испугаешься». «Я его не боюсь», — коротко отрезал Том. «Мне просто неприятно посещать дома, где мне не рады». «Наш дом», как бы поддразнивая его, произнесла она, «все еще стоит среди тополей, там, в дальнем конце улицы». Не спеша девушка повернулась и пошла прочь, манерно двигая плечами и немного качая бедрами. Том развернул лошадь и хотел последовать за ней, но тут заметил мое присутствие. Его щеки вспыхнули. «Ты мог бы и не подслушивать», – воскликнул он раздраженно. «За кого ты меня принимаешь?» «За кого?» «За техасца. В городе, где не любят никого из Техаса», – ответил я спокойно. «Вон, смотри». Через улицу, натянув поводья, ехал Тодд Муллой, держа в руках винчестер. «Извини», – стушевался Том и пристроился ко мне с большой неохотой, а Тодд последовал за нами. Почти всю дорогу обратно мы не обронили ни слова. Но у самого лагеря Том первый завел разговор. «Кон, мне нужно пойти туда сегодня. Обязательно нужно». Хуже всего было то, что я знал, каково ему сейчас. Понимал, какие чувства он испытывал по отношению к этой красотке и ее отцу. Поскольку Макдональд вел себя оскорбительно, вызывающе, такие передряги порой круто меняют судьбы людей. А что касается меня, в подобных ситуациях жизненный опыт подсказывал отступить. Но как быть ему в его возрасте? И смог бы я сам отступить, будь рядом Кейт.